Глава 25. Адам Гиллис вошел в дом, где жила Ева, поднялся на лифте и позвонил в дверь. С мокрого плаща струйками стекала вода, заливая коврик перед дверью, но Гиллис не замечал этого. Его мысли были заняты планами на ближайшее будущее. Еще никогда в жизни он не чувствовал себя так превосходно, как сейчас. Ева открыла дверь, но, увидев брата, отпрянула назад. Весь ее вид выражал крайнее беспокойство. «Ох, Адам, что с тобой? Ты весь мокрый с головы до ног. Входи быстрее!» «Именно это я и собирался сделать», — согласился Адам с очаровательной улыбкой. «Бог мой, на улице так льет, а я не мог поймать такси». Он вошел в элегантный салон и сбросил плащ и шляпу. «Не хотелось бы портить твой ковер», — сказал он извиняющимся тоном. «Могу я все это отнести в ванную?» «Лучше не надо, Адам», — смущенно ответила Ева. «Я жду Престона». Гиллис улыбнулся. «Нечего тебе беспокоиться о Престоне. Он и не придет. У него сегодня более важная встреча». Брат пересек комнату, направляясь в ванную. «Думаю, что мне не помешает принять горячую ванну. Я не хочу простудиться». «Откуда ты знаешь, что Престон не придет?» — с удивлением спросила Ева. «Я скажу тебе, когда искупаюсь. У нас достаточно времени». Адам вошел в ванную и закрылся изнутри. Долго лежал в ванной, полной горячей воды, и наслаждался теплом. Потом побрился машинкой Килли, надел его пушистый халат и вернулся в салон. «Вот так уже значительно лучше», — сказал Гиллис, подходя к электрокамину и усаживаясь возле него. «Я бы не отказался от стаканчика виски с содовой, если у тебя имеется, конечно». Ева принесла спиртное и сифон с содовой и села напротив брата. Выражение ее лица говорило о волнении и беспокойстве. «Что случилось с Престоном?» «Боюсь, что у него большие заботы», — ответил Гиллис, отпивая со стакана. «В чем все-таки дело?» — спросила Ева, наклонясь вперед и глядя в упор на брата. «Что за заботы?» «Полиция нашла браслет», — ответил равнодушным тоном Адам, пожимая плечами. «Полчаса назад Килли арестовали». «Адам, это твоя работа? Это ты на него донес?» «Честно говоря, не я», — солгал Гиллис. «Должен признать, что несколько раз я порывался это сделать, но не решился. А теперь я доволен, что это событие не лежит на моей совести». «Что его ожидает?» «Скорее всего, получит 10 лет тюрьмы. Но тебе-то что? По крайней мере, не будет путаться у нас под ногами», — продолжал Гиллис. «Ты позволишь мне еще стаканчик? А может, у тебя и сигареты есть?» Ева приготовила и подала еще один стакан виски, достала из сумочки и положила перед братом пачку сигарет. Адам закурил, вытянул свои длинные ноги и блаженно потянулся. «Такова жизнь, малышка. Ты вот совсем неплохо живешь. Можешь не поверить мне, но я часто сожалею, что не родился женщиной. Наслаждался бы жизнью, выбрав себе в дружки какого-нибудь старого идиота». Ева вздрогнула, но ничего не сказала. «Кстати, тебе не говорил Престон, что там произошло в казино на месте встречи с Хотом?» — спросил Гиллис сестру после долгой паузы. «Подробностей не рассказывал», — ответила Ева, нервно сжимая пальцы. — Сказал только, что ему не повезло. — Смотри, какой он сентиментальный, — съязвил Гиллис. — Я сказал бы на его месте более определенно, полный провал. Девушка молчала, избегая нацеленного на нее взгляда Адама. — Ты не выглядишь слишком уж огорченной, — продолжал брат, внимательно наблюдая за ней. — А ведь потеряла 250 000, разве не так? «В самом деле?» — спросила Ева, поднимая глаза и смотря брату прямо в лицо. «Я никогда не рассчитывала, что смогу получить эти деньги, и мне не хочется говорить о провале. Ведь тебе это должно быть не очень приятно». «Ты повторяешь всего лишь вчерашние свои слова», — ответил Гиллис, улыбаясь. «Да, я на самом деле был взбешен тогда. Я все так хорошо организовал. Близился час возвращения Бида и передачи им Хота в руки Килли в условленном месте. Я из укрытия наблюдал, как Престон нервно ходил взад и вперед перед казино, а я, спрятавшись за кустами, испытывал не меньшее напряжение. Так мы продолжали целый час, но ничего не произошло. Затем Престон сел в машину и включил радио, из которого послышался рассказ о том, как убежали Бит, Рико и Хот. Передали, что Бит захватил полицейский катер. Мы ждали довольно долго, но Бит не появился. Ева поднялась и начала ходить по комнате. Ее молчание разозлило Гиллиса. «Не похоже, что тебе интересно, о чем я говорю», — жестко сказал он. «Хотя все это касается в одинаковой степени и тебя. Ведь мы делали одно дело». «Адам, это неправда, что мы работали вместе. Я всегда понимала, что веду себя как безвольный и глупый человек. Не умея тебе отказать, я исполняла то, что ты мне повелевал, но всегда считала, что это безумное предприятие. А сейчас я довольна, что все рассыпалось в прах». Гиллис пожал плечами. «Странная ты девушка», — сказал он, пуская кольца дыма к потолку. «Имей мы полмиллиона долларов, весь мир лежал бы у наших ног. Или до тебя не доходит, девочка, что мы потеряли?» «Нет, я во всем отдаю себе отчет лучше, чем ты. Я знаю, что выиграла больше, чем потеряла». «Это просто великолепно, иметь такую оригинальную философию. Это твое дело, но в отношении Бида, как видишь, я не ошибся. Я говорил, что он выполнит любой план, за который возьмется. Вот только сейчас он сыграл с нами непредвиденную шутку. Но он отправил на тот свет 8 ни в чем не повинных людей. Это что-нибудь говорит тебе?» — выкрикнула Ева. «А почему меня это должно беспокоить?» — спросил слегка удивленный Гиллис. «Ему заплатили, и он должен был выполнить эту грязную работу. А как он это сделал? Надо вообще быть страшным глупцом, чтобы напасть на целый отряд охранников. Да, дела его плохи». «Что же ты думаешь о Хотте?» — спросила Ева, поворачиваясь к брату спиной. «Думаю, что Бит присосался к нему, как пиявка, потому что сам хочет извлечь из этого дела намного больше, чем получил. С самого начала я учитывал опасность того, что он захочет сам связаться с Реем. Я боялся и боюсь, что к этому все и пришло. Но это будет для Бида не таким уж и легким делом, как он, видимо, решил. Он отлично знает, что полиция охотится за ним после убийства Зои Нортон. Плюс к этому нападение на тюрьму. Так что он не может без огромного риска передвигаться по городу. Но если ему удастся добраться до Рея, то уж будь уверена, они быстро договорятся». «Теперь я все поняла. Когда ты убедился, что Бид решил действовать самостоятельно, ты сделал все, чтобы убрать Килли, ибо теперь он стал тебе ненужным. Поэтому ты и отдал его в руки полиции, так?» — спокойно спросила Ева. Гиллис посмотрел на нее веселыми глазами, в которых читалось неприкрытое злорадство, а в голосе, когда он заговорил, слышалась циничная издевка. «Неужто тебя интересуют такие вещи? Разве такая правда нужна тебе для твоего счастья? Неужто ты не можешь жить, ни о чем не спрашивая? Если бы ты меня любила и была более умной и рассудительной, сохранила бы немало эмоций и нервов, которые я трачу на твое любопытство и совесть». «Я хочу знать правду», — настойчиво повторила девушка. «Конечно, ты будешь ее знать. Разве ты мне постоянно не твердила, что хочешь избавиться от этого старика? Вот я и позвонил Олину и сказал, что если он хочет найти браслет Джоан Брук, то он может поехать и увидеть его в сейфе у Килли. Олин поехал туда и нашел то, что хотел найти. А тебе сейчас незачем беспокоиться об этом старом банкроте. Значит, это моя вина? И ты хочешь свалить на меня всю эту грязную возню с Килли? Пожалуй, что так, — ответил Гиллис. Если бы ты мне сказала, что тебе приятно проводить время с Килли, и что он тебе дорог, я бы, разумеется, не стал бы звонить Олину. Но ведь я же знал, что ты несчастна с этим типом. И должен же я был сделать тебе что-нибудь приятное и избавить тебя от него. И это было моей благодарностью тебе, ведь я помню, как много ты для меня сделала. И ты уверен, что Бит сейчас провел нас? Со странным спокойствием спросила Ева. «Ну вот, ты перестала волноваться за своего Престона. Я понимаю, должна же ты на ком-нибудь излить свое плохое настроение». Лицо Гиллиса какое-то мгновение оставалось злым и жестким. Потом он вдруг разразился хохотом. «Ты же меня хорошо знаешь, и ты во всем всегда права. А в этой истории с Килли и Олином я виноват. Просто я потерял голову от бешенства. Все шло так хорошо, и вдруг...» «Это верно, что я недооценил отъявленного пройдоху Бида. Я думал, что он просто бандит и дурак одновременно. Признаюсь, он поддел меня, сукин сын». Адам снова отпил из стакана, потом продолжал, став опять серьезным. «Он получил деньги за освобождение Хота из тюрьмы, а между делом и самого Хота и дал с ним драпу. Очень может быть, что в это самое время Бит обсуждает дело с Рэем. И ничуть не будет неожиданным, если он положит себе в карман 500 000. Ну и пусть. Сейчас это для меня уже в прошлом. У меня другие планы и небольшие на этот раз спокойные хлопоты, которые в итоге принесут мне кое-что. Дело с драгоценностями перестало меня занимать». «Всегда так было», — с горечью думала Ева. Без конца он строил всевозможные планы быстрого обогащения. И ничто, никакие неудачи его не обескураживали. Как только проваливалось одно дело, он тут же начинал следующее. Постоянно он готов бросаться в самое рискованное предприятие из-за своей навязчивой идеи разбогатеть. Но ни разу и пальцем не шевельнул, чтобы найти себе настоящее занятие и честный заработок. «Мне пора ложиться спать», — сказала вслух Ева довольно сухо. «Я очень устала. Если хочешь, можешь переночевать у меня». «Именно об этом я и собирался тебя просить», — улыбнулся Адам. «Но подождем немного. Я хочу тебе рассказать о моем новом плане. Кстати, как у тебя дела с финансами?» «Сколько тебе нужно?» Лицо Гиллиса вдруг перекосило от гнева. «Ты перестанешь когда-нибудь разыгрывать из себя несчастную? Я спросил о деньгах только потому, что хочу знать, как долго ты сможешь сохранять за собой эту квартиру, ибо Килли уже не сможет оплачивать твои счета». «Я не останусь здесь. Вернусь в Фолли. Если хочешь, я могу дать тебе $50». «Не хочу я твоих денег», — жестко ответил Адам. «А возвращаться в Фолли тебе незачем. Кроме того, неизвестно, возьмут ли тебя туда обратно». Он встал, налил себе виски и продолжал опять обычным, даже дружеским тоном. «У меня есть для тебя приятные новости. Тобой очень интересуется Рэй». Ева остолбенела. «Что ты сказал?» «Я сказал, что Рэй хотел бы познакомиться с тобой поближе», — ответил, улыбаясь, Адам. «Он желает, чтобы ты поехала с ним в Читабад, и я пообещал, что поговорю с тобой на эту тему». Ева стояла бледная, как мел. «Не понимаю, ты разве знаком с Рэем? Как ты с ним познакомился?» Гиллис помахал в воздухе рукой. «Конечно, я знаком с ним. Я встречался с ним в Индии и оказал ему пару мелких услуг. Ничего особенного, но он до сих пор сохранил воспоминания о моих талантах в кое-каких делах. Мы остались друзьями. Именно Рэй рассказал мне о потерянной коллекции. и мы вместе с ним составили план похищения Хота. Так, теперь для меня уже нет ни одного неясного вопроса. Но зачем же вы втянули в это дело Килли и меня? Мне еще тогда показалось странным, что Рей без слов согласился на мое участие в этом деле. А вы, значит, все обдумали, обсудили, прежде чем начали говорить о своих планах со мной. «Разумеется», — ответил Гиллис, наливая себе очередную порцию виски. Он выпил одним глотком содержимое стакана. «Мы решили, что будет безопаснее, если сделать из кого-нибудь прикрытие на тот случай, если дело примет нежелательный оборот. Для этих целей нам и понадобился Килли. Мы хотели обезопасить себя, только и всего». «Ясно». Ева нервно ходила по комнате. «И тебя нисколько не волновало, что и я подвергалась опасности?» «Ты говоришь глупости. Я знал, что ничего с тобой не случится. Тобой полиция совершенно не интересуется». «Да, стоило только Килли проговориться, что все это началось с меня. Она бы очень мной заинтересовалась», — сказала Ева, подходя к занавеске и отодвигая ее, чтобы взглянуть на мокрую от дождя улицу. «Ну, я ж не знал, что Килли джентльмен, и он никогда не позволит себе скомпрометировать женщину. Было все тщательно обдумано, а то, что произошло сейчас, огромная неудача. В один момент все полетело вверх тормашками. Но теперь, слава богу, с этим покончено. Надо думать о нашем будущем. Позволь заняться Рею тобой. Он наверняка неплохо тебя обеспечит». Ева ничего не сказала. «Ты слышала, что я тебе сказал?» — спросил Адам, повышая голос. «Да». «Я сказал ему, чтобы он был добр и щедр к тебе. Конечно, он не так богат, как раньше, но у него еще порядочная куча денег. Жизнь в Индии тебе понравится. Правда, женщины там не пользуются такой свободой, но зато имеют массу других привилегий. У Рея дворец и немало прекрасных драгоценностей, которые он сможет подарить тебе». «Насколько мне известно, Рей женат», — произнесла Ева, все еще стоя спиной к брату. Тот рассмеялся. «Ну и что же? Неужели ты не знаешь, каковы же все эти раджи? Они очень любят женщин, и то, что у него жена, совершенно не должно тебя беспокоить. Там иначе смотрят на такие вещи. Во-первых, его жена не идет ни в какое сравнение с тобой. Во-вторых, жена будет занимать свое место в доме Рея, а ты свое в сердце раджи». Ева снова помолчала. «Рей останется здесь еще с неделю. Он надеется, что Бит еще свяжется с ним. Потом Рей сядет на теплоход, отплывающий в Индию. Мы отправимся с тобой вместе с Раджой. Ты рада? Ты будешь довольна, поверь мне. Приятный способ существования и постоянные чеки на мелкие расходы. Разве это не прельщает тебя? Кстати, Рей любит, чтобы женщины всегда были шикарно одеты». «Он и тебе даст работу?» «Естественно. Я буду его частным секретарем. Думается мне, что там будет возможность поживиться кое-чем. Я полагаю, что наш друг Рей при таком беспутном образе жизни не протянет 5-6 лет, но за это время мы сумеем общипать его как следует». «Я рада, что у тебя наконец будет работа. Надеюсь, что хотя бы там тебе повезет, и ты хапнешь хорошие деньги». Гиллис подозрительно посмотрел на сестру, которая все еще стояла спиной к нему. «Обо мне ты можешь не беспокоиться», — резко заметил он. «Я гораздо больше думаю о тебе, чем о себе. Я пообещал Рею, что ты завтра позвонишь в отель и пообедаешь с ним. Он торопится увидеть тебя, моя девочка». «Мне очень жаль отказывать тебе, Адам, но я не смогу пойти туда», — тихо сказала Ева. «Ты что? Разве у тебя могут быть более важные дела, чем встреча с Реем? Без всяких разговоров ты должна быть завтра у него». Ева повернулась от окна. И Гиллис с удивлением увидел, что лицо сестры покрыто смертельной бледностью, а глаза странно блестят. «Нет, я возвращаюсь в Фолли. Я уже достаточно сыта такой жизнью, которую ты мне предлагаешь». «Сомневаюсь, моя дорогая, что тебя примут в Фолли. Когда все узнают, что Килли арестован, разразится хороший скандал. И мне думается, что девушки из Фолли вряд ли согласятся, чтобы подруга преступника работала с ними в театре». Ева отвела взгляд в сторону, кусая губы и сжимая руки в кулаки. «Тебе лучше уйти, Адам», — сказала она, не глядя на брата. Он удивленно посмотрел на нее. «Что ты хочешь этим сказать?» «То, что ты слышал. Я не хочу видеть тебя. Много дней я не решалась сказать, что я выше вашего мерзкого союза, но теперь я решилась. Я так любила тебя, что была готова ради тебя пойти на все, но ты убил во мне это чувство. Я вот сейчас смотрю на тебя и думаю, как я могла подчинить свою волю твоей и участвовать в твоих грязных делах. Я рада, что ты наконец нашел себе работу и отправляешься в Индию, но я хочу надеяться, что больше тебя не увижу. А теперь прошу тебя, уходи отсюда». «Не будь смешной, Ева», — запротестовал Гиллис, растерянно улыбаясь. «Ты ведь все это говорила несерьезно. Как только я уйду к себе, ты ведь позвонишь мне и заберешь свои слова обратно. Давай смотреть на вещи трезво. Рей — это единственный шанс для нас обоих. Сделай милость, уходи». В голосе Евы было нечто такое, что Гиллис сразу понял. Она не шутит. Адам всерьез забеспокоился. «Выслушай меня внимательно, Ева!» — вскричал он грубо. «Хватит строить из себя благородную девицу. Ты должна делать то, что я тебе говорю. Никакой работы у Рея я не получу, если ты не поедешь к нему. Рей дает мне заработок при условии, что он получит тебя. Ясно тебе? Он очень зол на меня, что Бит провел нас, и не очень верит, что я здесь ни при чем. Если бы он не думал о тебе, он уже сегодня отправил бы меня в тюрьму. Я в свое время подделал несколько чеков Раджи, и он узнал об этом. Так что я в его руках. Понимаешь ли ты это? Он сказал, что если я приведу тебя к нему, то он отдаст эти фальшивые чеки. А если нет, ты должна спасти меня». «Вон отсюда!» — крикнула Ева. «Мне противно видеть тебя!» «Но нет!» — рявкнул Гиллис. Его лицо сделалось красным от охватившей злобы и неприятно отталкивающим. «Ты не будешь говорить со мной таким тоном! Я уйду отсюда тогда, когда захочу, а ты сделаешь то, что я потребую. Если нет, ты очень пожалеешь об этом. Ты ведь знаешь, что я не отступлю от задуманного и заставлю тебя исполнить мою волю. Заставлю любой ценой». «Есть слова, которые ты заслужил и которыми называют людей, подобных тебе», — спокойно сказала Ева. «Но я не унижусь до них и не повторю их тебе». Она подошла к телефону. «Уходишь ты или нет?» «Никуда я не уйду», — закричал Гиллис. Он поднялся со стула и с угрожающим видом направился к сестре. «Я предупреждаю тебя, оставь трубку, иначе пожалеешь». Ева стала быстро набирать номер швейцара. Гиллис вырвал у нее из рук трубку. Тогда Ева отступила на шаг и со всей силы дала брату пощечину. Гиллис замер от неожиданности.